у одном из подъездов знаходжу завешенные фиранками в окна. Кватеру отчиняет молоджава да и хулерлявый Алексей, что 11 год працует на комплексе машинистом компрессорной установки. Кажа, что уселился бодай самоселом. Принят он 1 декабря, документы Сибирска с облсполком не пришли, там какой-то комитет утверждает нас всех этих жильцов. То есть ключи дали и все. Зарплата слабая, не растет. 400, стагнация вообще полная. Снимают коэффициент на премиальные. Планово убыточные мы, значит, ни 13-х, ни 14-х. Присоединяют колхозы. В этом году собираются присоединять. Не вверх, а вниз поплывут за заработки, скорее всего. Додаю все той же господар Хиведер Муханов. Городок існує. Називається на папері. Дажинки були в 2008 році, так його і назвали. Ми ж мусимо і свиней тримати, тушку хатню, то цяля, то ягня, парнички, гетеї, пленочки. Шує вигляд. Але ж куди ж людям діватися? Селекційно-гібридний центр, зараз кримінальна справа відкрита, і більш мільярда зловживанів на добавках. Аб гетам ведав про гете рабовання Дашкевич були старшиня, виконкама Андрейченка були старшиня. Але ж тут був директор свій, їх не человек. Я народился тут. По улицах и людях, что живут в поселку Бабиничи, на Аршаншине вы подорожничаете разом со мной, Виталием Семашкиным. Я народился тут. У другой полови минулого века у поселища отбылся, мягко кажучи, конфуз. Навученные мыслить интернационально дерзко районные начальники полечили, что назва Бабиничи изневажая гучанием годность советской женщины. Дали указание переименовать усей совет. Там назвали вёску Сиреневкой. Было шмат безу. Не в забаве треба было поставить слупки на российской да белорусской мовах. Дайте веры, Сиреневка да безука. Вертыкальщиковую друку назвали убогими и пропясучили нам на съезде тогочасного союза письменников. Бабиничи изнов стали бабиничами. А про нечеканное наступство мне оповела библиотекарка района библиотеки, что тут местится с подарней Ирины Тяглова. Вышло пошнее выдание белорусской энциклопедии. Да, ее и нема вёски Бабиничи. Вот. Опустили. Опустили. Ничего цікавого и историчного. У 80-х-90-х у союзную славу Бабиничам принесла тутэйшая птушкафабрика, якая годами займала первое место у тагачасных социалистичных спаборництвах. Цягам 18 год ее директором был ушанаваны золотым да и бронзовым медалями ВДНГ спадар Чарняўскі Владимира Андреевича, и зараз тут узгадывать, як пионера рынку. Мы сядзім у гостиной довольно сціплага трохпакаёвага коттеджу. Ягоныя развагі слухаю з захапленнем, як сённяшні. Тактически не руководят, ну, а спасибо. Командуют. Это самая богатая организация была в нашем регионе. Птушкафабрика. Да. Так вот, у нас никто не построил виллу. За зарплату ее построить невозможно. Хотя у нас зарплата была высокая. Работала в рынке. Яйцо в зимний период было рубль 20. А в летний период, когда спрос уменьшался, 80 копеек. В зимний период частный сектор в это время отключается. Гостное яйцо увеличивается. И вот оно идет на ура. Я задавал вопрос, почему вы не проводите молоко и мясо на такой же принцип? Руководитель должен подбирать кадры главных специалистов. Всех остальных они подбирают. А среднее звено подбирает бригады. Бригады, бригадный подряд. А они принимали и увольняли. Тогда у них интерес есть продлить день или объявить субботу или воскресенье, там все дано в руки. Травяную муку, колбасу, сосиски, сардельки, ветчину, рулет делали, икру. Для сучасной проходной птушкафабрики, где, между іншим, 400 працуючих, зайшов у пустельную фирмовую краму. Цены и якость яек ничем не отрознивались от поселковых. На стяжинце у новокольном сосновом ГАИ спынил аховника Валерия, який с сумом расповел. Зарплата не только на птушкафабрике, но и на гибриде никакая. Я что с гибрида ушел? Я там 28 лет отработал, пошел сюда в охрану, потому что там рвешь живот на этих свиноматках, получаешь 300. Не считай. А тут тоже слабенькая зарплата. Если грушики, они 800 по 800 получают. Мы как в охране. 260-270 женщина в убойном цехе. Там они немного получат. Но это же надо целый день. А так среднее предприятию. Миллион заработать. Но. Те получат по 2, по 3 начальники, а это шиш. Але Олег Мулін, цясляр з 27-гадовым стажам, сваё абурэнне ды прозвішча не ўтойвае. Гэта пасля пераходу 2 гады таму на контракт, які перазаключаецца штогод. Это я знаю, должны не менее 30%, здесь 5%. Платить за контракт, по закону. Не от зарплаты, а от тарифной ставки. Правильно, кто накладит, то тарифную ставку он не потерял. А мы, рабочие, кто на здешние, все потеряли. Если я 500 зарубил, то 5%, это сколько выходит? 25 тысяч, а я получаю меньше. Будучого кандидата у депутата сельсавета у сябра БСТПГ спадара Хведера Муханова запытаўся пра пазітыўную праграму, якую будзе прапаноўваць бабінічанцам. Пры тым, што сродку нашай дзяржавы не тыя, якія ёсць, яны ж не мэтава выкарыстоўваюцца. І калі б тут быў неабыякавы, нават сельскі савет, канешна, было пастаўлена пытанне, ці даходзіць сюды гэта. Людзі зараз проста апусцілі рукі, бачачы, што ўлада жыве сама па сабе, а яны прызначаны ўладамі, пагаджаюцца з усім. Вось гэта будзе агучана падчас гэтай выбарчай кампаніі. Будуць выстаўлены адзнакі гэтай дзеючай уладзе. Мы, мясцовыя актывісты, растлумачым той механізм, праз які можна ўсё ж такі вылучыць і абраць сваіх депутатаў, не гледзячы на супраціў улад, і будзем дабівацца гэтага. Я веру ў то, што бабінічы нашы падымуцца. У эфіры былі падарожжы свабоды. Па бабінічах, якія планаваліся як еўрапасёлак і дзе паводле жыхароў жывуць як у племені Мумбу-Юмбу, вы вандравалі разам са мной. Віталімся, Маша. Усяго найздаровшага.